Слушая добродушный голос командира измайловцев, Александр Николаевич смотрел в лица офицеров. Многих не знал он. На иных читал не прежнее обожание, а что-то такое. То-то сейчас удивятся. Раскатистым командным голосом он объявил о своем позволении офицерам выходить временно в отставку, чтобы ехать на Восточный театр войны. Помедлил и добавил, что обещает, что каждый возвратится потом в свой полк, не потеряв старшинства. И сердце его вмиг согрелось от разом просиявших лиц и восторженных криков «Хорошо!». Между тем сербы терпели неудачу за неудачей. Шувалов из Лондона сообщал об ужесточении позиции английского кабинета министров. Игнатьев из Константинополя писал, что реформы Мурада V еще могут увенчаться успехом, и нужно лишь терпение. Из Москвы приехал князь Черкасский и передал вести об общем неудовольствии в ожидательной позиции России. Хвостун и болтун генерал Фадеев получил свидание с Милютиным и объявил, что совершенно изменяет свой образ мысли относительно военной администрации и организации войск, и прямо просил определить его снова на службу для поддержания войск в Черногории. Ответ военного министра был неопределенен из вежливости, ибо буквально за несколько минут до Фадеева Милютин принимал деятелей Славянского комитета, убедительно просивших не допускать Фадеева до участия в делах славянских вообще. В то время в дворцовых кругах с некоторым удивлением заметили возрастание роли императрицы, которая поправилась в здоровье, хотя похудела и постарела. Мария Александровна все чаще выходила на большие и малые приемы, выходы и обеды. На осмотре картографических работ военного министерства она долго разглядывала карту Турции, где были показаны действия турецких войск против Боснии, Герцеговины и Сербии. Мария Александровна не скрывала, что принимает близко к сердцу беды турецких славян и выражала недовольство пассивностью нашей дипломатии. Она с сожалением сказала военному министру о старческой слабости канцлера. «Признаться, я уже избегаю входить с ним в разговоры. Это раздражает мои нервы. Однако же он после каждого совещания у государя отправляется ко мне». Печально улыбнулась она. «А между тем, какое страшное кровопролитие идет там, может быть, в эти самые минуты?» «Да, Ваше Величество», — согласился Милютин. «Согласно последним телеграммам, инсургенты дерутся подряд 4 дня. Боевые припасы у них кончились и начали биться на итаганах. Надобно возлагать надежду на лучший оборот дела, когда государь поедет на границу». «А до тех пор, — вздохнула Мария Александровна, — сколько бедствий вынесут эти несчастные». 30 июля по плану летних учений предстоял общий корпусной маневр. Наследник приехал с сыном, и император этому обрадовался неожиданно больше всех. Учение было непродолжительно и рассчитано скорее на дам, королеву греческую, цесаревну, ее сестру, принцессу Тира, сопровождаемых обоими королями и многочисленную свитой. Было скучновато, солнце пекло нещадно. Вдруг он вспомнил, как в такой же день, но 50 лет назад, боже, как далеко, в первый раз надели на него мундир Павловского полка, и отец сам поставил его в строй рядом с седоусыми ветеранами. Император оглянулся. «Ники, поди сюда». Робкий белокурый мальчик, миловидностью чрезвычайно похожий на мать, послушно подбежал к деду, ему едва исполнилось 8 лет. Сознавая величие своего действия, но и просто радуясь тому, что этот мальчуган вслед за ним и своим отцом тоже взойдет на российский престол и будет царствовать долго и счастливо, Александр Николаевич повел внука к стоявшему у подножия холма Павловскому полку. Форма не та, не было уже седоусых ветеранов. Молодые и румяные лица обратились к нему. Как отец, тогда он сделал несколько шагов перед строем и строго произнес: «Подвинься-ка, братец, вот вам еще солдат». Спустя несколько минут Полк штурмовал высотку, на вершине которой стоял царский шатер. Все было как тогда. Крики «Ура!», жаркое дыхание сотен молодых парней, возбуждение и азарт зрителей и маленькая спотыкающаяся фигурка, которую солдаты старательно огибали и пропускали вперед.